самом деле, Александр Юрьевич очень широко как раз затронул антропологическую проблематику в своем выступлении. И на удивление оказалось, что та же проблематика интересовала меня и многих, наверное, из вас здесь присутствующих, и тех, кто не присутствует, в связи с некоторыми моментами. Напоминаю, что вопрос политической постантропологии мы широко затронули, ну, практически где-то как раз год назад, на специальном семинаре, который проводился. Собственно, тем была постантропология. Когда были высказаны с Ангельевичем следующие положения? Просто напомню. Первое, что то, кем является человек, то есть наполнение понятия человек, зависит не от человека, а, собственно, политики. И политика, как диспозитив насилия легитимной власти, определяет, наполняет содержанием данное понятие. Второе. Центром политической постантропологии модерна, то есть, собственно, то, что стоит постмодерна, то есть то, что стоит против нас, является ризоматическая суб- и трансиндивидуальная сеть. Третье, очень важное положение, это снятие фигуры политического солдата. Появление симулякра политического солдата, который происходит одновременно с постмодернистской аннигиляцией базовых структур модерна, в том числе и политических идеологий. И, наконец, последнее, что появляется, это тема Ангела Полиса. Политика как столкновение надчеловеческих, ну, вот, исходя из уже имеющихся разъяснений, над индивидуальных, более точно сущностей. И тезис о том, что человеку, постчеловеку можно противопоставить только то, что стоит вне человека, в первую очередь, вне человека как индивида. То есть то, что стоит вне внешних симуляций, перверсий, то, что не может быть пародией на самого себя. В связи с этим и связана проблематика обращения к проблематике ангелизма. Ангелическая тема, что очень важно, возникает очень ярко представлена не только в предыдущих работах Александра Гелича, но и в недавнем труде «В поисках темного логоса». Наиболее важны, конечно, две главы, которые следуют друг за другом. Это заметки о гуманизме, но в данном отношении важны, и метаморфоза ангела, позиции медиации. В заметках о гуманизме рассматривается примененная к антропологическому полю концепция Запада и Востока вещей Сухаварди, отношения между человеком, индивидуумом и человеком эйдосом, частным и всеобщим. Выделяются три вида гуманизма. Гуманизм платонический, гуманизм реалистский или соборный, и гуманизм номиналистский, который дает в итоге и ту самую либеральную, индивидуальную, индивидуалистическую концепцию, которую мы имеем счастье лицезреть в окружающем нас мире. С концепцией Ангела Полиса, конечно, соотносится в первую очередь гуманизм платонического типа, где в центре стоит то, что называется световым человеком, десятым интеллектом, ангелом человечества. Мы в разных традициях действительно встретим разные наименования этой инстанции, хотя, собственно, в главе преобладают терминология, так или иначе соотносимая с исламским эзотеризмом. Идея антропологического человека, антропологического центра, большого человека, человека как вида, соотносится с ангелической реальностью. Тоже очень важно. Важная характеристика этой реальности – промежуточность, то есть вот это положение «incivition». Ангел стоит между Богом и человеком, а стояние в центре имаджинали, мира Малакут, среднего мира. То есть прямая цитата из Александра Гелича: «Это зона, это топос онтологической антропологии, там, где человек впервые становится человеком сущностно и аутентично». Аутентичности, кстати, будет в конце доклада. Вообще ангелизм характеризуется вот, как состояние данной промежуточности медиации, положение между. Эта топика, как утверждается, является истинной антропологической реальностью. В ней ангелическая реальность и человеческая реальность, если не совпадают, то тесным образом сплетаются. Есть обращение, есть, собственно, топика, место, зона, в которой размещается ангел, то, что можно назвать ангелополисом. Соответственно, важны идеи обращения к ангелизму, первостепенности этого ангелизма, междумирия, транзиции, медиации, бытия как экзистенции и тому подобного. В то же время, можем отметить, что хотя данная концепция является ультратрадиционалистской, например, православные представления о человеке и человеческой судьбе, доли людей и ангелов, доли людей и ангелов и соотношение антропологического, причем именно в понятии антропоса как видового идентического и ангелического, не полностью может быть вмещено в описываемую в этих главах картину. Конечно, с одной стороны, существует и идея соборности, причем вот именно вот этой гуманистической соборности, реалистской соборности, эклезиологической соборности. С другой стороны, есть и элемент очень важный соотнесения ангельского с человеческим, в том числе, например, в фигуре Пречистой Девы, которая является, с одной стороны, и образ совершенного человека, и в то же время честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. И тоже можно встретить и ряд отцов церкви. Например, у Григория Великого можно найти представление о совершенном человеке, как находящемся наряду с ангелами. Но есть и особое учение человеческой природы и превосходстве человека над ангелом. Так, по учению святых отцов, нынешнее падшее состояние человеческого существа и человеческой природы есть вообще состояние противоестественное. Как, например, вот в душеполезных учениях Авы Дорофея или в добротолюбных учениях различных отцов. Человек в таком падшем состоянии, собственно говоря, является человек-штрих. Даже его природа, его видовая особенность, она не является, собственно, по-настоящему человеческой. Ей только предстоит стать таковой. Но это становление человеком после крестной жертвы Христа будет уже не просто восстановлением первоначальной адамической природы, но, как пишут, опять же, святые отцы, например, Симеон Богослов пишет, что это природа человека по воскресенье будет духовной. И в то же время, как отмечает святой Григорий Синаит, оно будет и перстно, и небесно, да сообразно будет образу Сына Божьего по всецелому причастию обожения. То есть данная антропология стянута не просто к ветхому Адаму, где и ветхий Адам, и Адам в первоначальном его состоянии, есть центр такой вот, но к Христу, в то же время без католической такой вот имитации Христа, подражательства только. Вектор движения от индивидуума к настоящему человеку, центру антропологии, проходит или по касательной, или даже сквозь ангелическое междумирие и идет дальше, еще выше, как замечает архимандрит и Киприан Керн, комментируя высказывание это еще святого Григория Паламы выше самых ангельских чинов. Вот Григорий Палама, например, отмечает, очень важно, чтобы почтить плоть, именно смертную плоть, чтобы высокомерные духи не смели считать и думать, что они честнее человека, и что они смогут обожиться вследствие своей бесплотности и кажущего бессмертия, собственно, и происходит боговоплощение. Однако в теозисе не происходит ни слияния с божеством до потери собственной субъектности, ни слияния божественной человеческой природы. Оно не происходит и в Христе, собственно говоря. Человек же в своем предназначении человеческое, антропос выше ангела. Апостол Павел, соответственно, утверждает знаменитая цитата, «Разве не знаете, в первом послании к Коринфянам, разве не знаете вы, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Конечно, ангелические соотнесения, аналогии, самопочитание ангела не отвергается, но центром, или точнее говорить, некой такой истинной антропологии становится не пространство между, но предел, предел стремящийся к бесконечности. Кроме того, междумирие, мир воображения воспринимается как очень опасная область, то есть ангелополис на самом деле, если осмыслять, это не просто не место такой некой стабильности, не место, где философы почивают на лаврах, но это скорее место битвы и место сражения. Это даже не боевое, можно уподобить, наверное, лагерю, вот стану воинов. Мечтательность же, то есть грезы, воображение, сознательно отвергается святыми отцами. Главным элементом, один из главных элементов духовной жизни является запрет на воображение. В чем, собственно, принципиальное отличие православного молитвенного делания от католического, которое, особенно после Игнатия Лойолы, его духовных упражнений, целиком просто строится на воображении. Причем в самом таком простом, что ли, смысле слова «воображение». Делается это для того, чтобы, во-первых, не впасть в прелесть, то есть духовный самообман, во-вторых, чтобы не быть прельщенными духами, потому что, которые находятся вот в данном междумирье. Кроме того, как отмечает святитель Игнатий Брянчанинов, только после обновления человека Святым Духом, то есть после уже контакта непосредственно с теосом, то есть божественной реальностью, человек может видеть высших духов, то есть ангелов, а до этого он входит в контакт всегда только с падшими духами. То есть, собственно, с бесами. Кроме того, запрет базируется на том, как пишут, ну, например, многочисленные сихасты из новых сихастов, только 20 век, преподобный Силуан Афонский пишет о том, что в молитвенном делании ум совлекается всякого образа. А еще интересный такой аргумент в духе христианского платонизма приводит недавно почивший румынский старец Клиопа. Советую не ображать ничего, ибо ум Христа не имел образов. Соответственно, вот есть некая аналогия между умом того человека, который занимается этой молитвенной практикой, и умом Христа, которые не должны содержать в себе образа, то есть вот этого обращения, опять же, к междумирию. А в главе «Заметки о гуманизме» есть раздел «Очень важный сухой путь и трансцендентный человек», в котором отмечается структурно схожее неоплатоническое представление о том, что наличие индивидуум ума, то есть нооса, позволяет подняться на среднем уровне мировой души и созерцать высшие миры идей, которые стоят выше, радикально выше мировой души неоплатоников. Равным образом говорится о сухом пути алхимического великого неделания, который также избегает средней станции. Топаться между мире, свойственного пути влажного путешествия по внутренним водам, к полюсу универсального человека. То есть это резкий скачок от индивидуума к духу. Но равным образом по касательной или сквозь между мире проходит и нормативный для человека в христианстве вектор обожения. Конечно, немногие его достигают, но от этого он не перестает быть нормативным, собственно. Многие могут валяться, не принимать никаких усилий вообще, не то что к нему, но к любому как бы совершенствованию. И важно, что в этом векторе происходит восстановление измененной человеческой природы воскресения. Концепция ангелополиса как ответвление в сфере политического представления по универсальному человеке, ангель привачен в центре мезомира и маржинально, интересно и продуктивно, бесспорно. Но почему четвертая политическая теория не может строиться вокруг иной антропологии, то есть относимой с описанным представлением об антропосе, с понятием сухого пути трансцендентного человека, с православным представлением об антропосе? Конечно, это не совсем антропология. И, собственно, данный упрек похожему представлению дается в поисках темного логоса, особенно если и уж точно не антропологии, если под человеком понимать падшую человеческую природу в нынешнем состоянии. Но ведь мы в любом случае решили отказаться от такого человека. Возможно ли построение антропологии, в том числе антропологии политической, вокруг фигуры не универсального, но трансцендентного человека, то есть преодолевающего даже изначально домическое состояние, то есть которое характеризуется центральностью, в котором есть человек центр, средоточие мира, и построение ее вокруг антропологии, ну не центра, а можно назвать предела. Антропологии главных политических теорий модерна были выстроены так или иначе вокруг фигуры универсального человека. Конечно, в секуляризированной версии преимущественно коммунизм и национал-социализм, фашизм, третья теория в реалистской такой соборной антропологии или в номиналистской версии либерализма, где, собственно, человек уже испустил дух. И не будет ли данная антропология трансцендентного человека более радикальным разрывом с антропологией модерна? Можно сказать, что данное утверждение является утопическим. Однако есть некоторые основания предполагать и говорить о том, что в истории консервативно-революционных движений был один случай, когда была предпринята схожая попытка опереться именно на такую антропологию в сфере политического. Речь идет о действительно уникальном явлении, уникальном не просто, потому что, например, я ему говорю, там я этим занимаюсь, действительно уникальном явлении в политической истории 20-30-х годов, это румынская железная гвардия. Обрати внимание на небольшую статью, которая, собственно, была опубликована на нашем сайте в очередной раз 6, по-моему, января. Статья очень важная и принадлежит не абы кому, а ведущему интеллектуалу движения, профессору Найе Ионеску и, собственно, учителю Мирчи Лиады. Статья называется «Его человечность». В этой небольшой работе, которая посвящена Богу воплощению антропологии, делает упор автор именно на антропологии трансцендентной, при этом отвергает ангелизм, провозглашая то, что в той степени, в которой для религиозного сознания ангел стал идеалом совершенствования, был забыт элементарный факт, что последовательно христианской космологии ангел и человек движутся разными путями. Первый является ничем иным, как идеально вознесенной вещью. Второй же ступенью на пути к Богу. Об этом же интеллектуальный лидер движения не стоит напоминать других своих работах, в том числе посвященных воскресению Христову. То, в принципе, даже можно найти в сети на языке оригинала. Причину, почему именно на этом моменте останавливается тот, кого называли профессором, с большой буквы раскрывает, ученик Мирча Илиады. Собственно, в статье, посвященной главным моментам творчества на Ионеску, рассказывает, что мировоззрение и философской системе Ионеску на первом месте стояли не вопрос, например, онтологии или гносеологии, либо другие вопросы современной философии, но проблематика сотериологии. В то время, когда вот эти 20-30-е годы научную среду, философскую среду занимал проблему бытия, пишет Илиада, Ионеску рассматривал перед своими студентами, показывал драму спасения. Свое эссе, собственно, посвященное учителю, он начинает и заканчивает важными словами, которые по-разному группирующимися, фразы перейдем из конца работы, имеющим прямое отношение к двум важнейшим столпам мышления на Ионеску. Первый столб – это симпатия, второй – сатирия. Путь к бытию начинается с поиска себя самого, но завершается вне себя, в Боге, сатирия, или в истории, симпатия. Аутентичность, без которой ничто не ценно и не истинно, требует от тебя быть тобой самим. Но реализуя данное требование, ты оказываешься вне себя. Любовь, мистика, история. При этом нужно отметить, да, человек выходит из себя, из индивидуального состояния, ищет себя, находит его вне индивидуального существования, либо в большом соборном человеке. Это человек исторических, социальных субъектов, в том числе, ну и вообще человеческое, как видовое, Ионеску, Илиады пишут, что под симпатией они понимают именно вот эту принадлежность к человечеству, в целом, может быть, то есть вот разделение вот этого человеческого и симпатия, некое тяготение, вот любовь, которая существует и должна существовать между людьми, является естественным состоянием вот этой симпатии, либо симпатия, понятая в родовом смысле, то есть симпатия большой человек, как большой человек народа, государства, вот этой общности. Но кроме симпатии, у Ионеску второй столб – это сотерия, то есть спасение, либо в пределе богопознания, то есть спасение. Мысль Ионеску отличается тем, что в ней при рассмотрении антропологического вопроса онтология подчиняется сотериологии, и все внимание переключается не на зону онтологической антропологии, но где человек становится человеком сущностно и аутентично, но на зону сотериологической антропологии, а значит на человека трансцендентного. Показательно, что легионерское движение считалось себя, в первую очередь, движением духовным, мистическим, воспринимало себя как школу духа, в которой создается новый человек. Само нахождение в нем рассматривалось как духовная практика. Оно не было политическим. Вот и в очень интересной работе, в которой Мирча Илиада рассматривает клятву, присягу, которую приносит легионер, он прямо об этом пишет, что оно не является политическим, не является вообще никаким национализмом, строго говоря, который ему приписывают, потому что направлены совершенно иные цели. А у легионеров отсутствовало вообще представление какое-либо, более-менее сформированное, о той социальной, экономической, политической системе, которую они хотели создавать. Были некоторые такие наброски, которые выдвигались, например, вот во время каких-то выборов, но на самом деле, если прочесть просто базовые работы, легионерские, там этого практически, это появляется там в 80-х, 60-х, может быть, годах-то, когда движение превращается в один из видов такого национализма там, или третьего пути. Легионеры вообще заявляли, что не внешние, социальные, иные реформы или даже приход к власти их интересует, но создание нового человека. Такого человека, который, как пишет Илиады, в статье, например, «Свобода и творчество в легионерской литературе», центром бытия которого является проблема спасения. Более того, тексты легионерские, Текст не только там кадря, но текста самого Илиады, это передан полный этим термином спасения. Говорится о спасении человека и спасении народа. Причем применяется термин спасение именно в религиозном смысле, потому что в румынском языке можно сказать сальвара, спасение. Ну вот спасти там кого-то из пожара или при наводнении. А есть термин ментуире, то есть спасение в религиозном и только религиозном контексте это слово употребляется. Но именно спасение в этом смысле постоянно используется в легионерской литературе и в статьях самого раннего Илиады. Сам Илиада, как его учитель, поддерживает этот перенос центра тяжести, как он пишет, человеческой антропологии в зону спасения, то есть сотериологии, постоянно его подчеркивает, является приверженцем, и в этом смысле можно сказать, что он является приверженцем политической антропологии трансцендентного человека, ну или хотя бы подходит к ней. Казалось бы, строить политический проект вокруг такой антропологии будет полной утопией. Однако, хотя, может быть, здесь есть какое-то влияние существовавших на тот момент политических структур и социальных структур, в первую очередь громадной такой инерции традиционного общества, данный утопичный проект вырос в одну из самых грозных сил в рамках имеющейся политической системы. Причем вырос политико-стереологический проект невиданной мощи, который был уничтожен, собственно, ну, просто тем, что тех людей, которые вступили в этот проект, просто не отказалось. Они были стерты, уничтожены там по 20-30 лет пребывания в лагерях трех подряд режимов либерального, авторитарного, потом даже четырех, там еще одного авторитарного прогитлеровского Антонесу и, наконец, еще коммунистического. Там осталось из тех людей, которые действительно вступили в движение как сатириологический проект, из них осталось реально несколько единиц, которые смогли дожить там, до 80-х годов. Соответственно, завершить можно только вопросом. Соответственно, сухой путь, трансцендентный человек, предел, сатириология, вот эти семантические узлы, политико-антропологические концепции – вопрос о рождении которой только предстоит решить, возможно ли тогда новое развертывание данной антропологии в пространстве политического, если в каком-то смысле оно и уже было в нынешних условиях. Если возможно, то каким образом? Может ли это обращение так или иначе раздвинуть наши интеллектуальные горизонты? Спасибо. Одно замечание. На самом деле это очень интересная вообще тема, это огромная тема, затронутая, это очень важно. Но вот одно историческое изменение, что интересно, что сам Кадрянов воспринимал себя как корпорификация Архангела Михаила. И вообще мифология Железной Гвардии была центрирована на фигуре Архангела. Даже вот сборник песен, который Клавдий Мутти переводил на итальянский, она называлась «Альпасу Палакаджио». То есть вот эта идея Михаила Архангела как некого прямого участника легионерского движения, как его оси, именно Архангела, вот тут я не спорю про, нет, совершенно не спорю, другой, тоже присутствовал в том же самом деле. Нет, она обязательно присутствовала, и для того, чтобы просто заострить момент, заострить такую клиническую вещь. На самом деле у того же Ионеско, вот эти моменты симпатии, сатерии, они вместе сосуществуют, то есть вход одно происходит через другое. Ну и собственно как вот в той тоже неоплатонической концепции, которую вы рассматриваете, выход за идет только после достижения вот этого центрального положения, просто там не происходит остановки. Вот. И здесь есть нечто похожее. Здесь, с одной стороны, есть обращение к вот этой проблематике, но с другой стороны, оно существует и с другим, которое еще идет дальше. И таким образом, как учение, оно принимает вот такую законченную форму, такой стрелы, что ли, направленной вот вверх. Еще одно замечание отличное. Симпатия – это очень важный термин. Вообще, если по-гречески мы посмотрим «симпатия», переведем на русский, это будет «сумпафос». Ну, собственно, то есть сострадание, да, сострадание. Очень интересно с буддизмом перекликать, с compassion. И вот эта симпатия на самом деле имеет отношение к теопатии. Теопатия, о которой говорит Карбен, Шеллинг и Хайдеггер, который интерпретирует, он разбирает очень интересно, он Шеллинг разбирает Почему, как бы с Платоном полемизируя, Платон говорит, что боги не бесстрастны, они не имеют страсти, пафос, они не страдают, им все хватает. И одновременно, кто же тогда поэты, которые придумывают о страсти богов? Теопатия, о страстях богов. И тогда Шеллинг приводит гениальную идею, он говорит, а с чего вы взяли, что эти страсти принадлежат людям, которые проецируют это на богов? Вдруг на самом деле существуют божьи страсти? Чисто христианская тема. Теопатия. И тогда симпатия, симпатия, о которой мы говорим, приобретает характер на самом деле объединения в единой страсти, или страстности, или пассионарности, потому что пассионар тоже слово страсть, людей и богов, то есть людей и вот этого вида. И второе замечание, тоже очень, вообще очень интересная тема, на самом деле вы очень правильно сказали о том, что как только мы понимаем вид как усилию, как сущность, мы закрываем эту топику, и она должна быть открыта вверх. Но специфика полноты понимания интермундуса в том, вот как раз это отличие Мулысадра от Сахраварди или даже именно Араби, что сам вид мыслится не как такое постоянное начало, человеческий вид, да, а как открытая топика. На самом деле, что человек есть процесс. То есть, на самом деле, он и есть та открытость иному, которая описывается в понятии с трансцендентный человек. Что на самом деле, и здесь тоже очень верно, что двигаясь в одну, ну, в принципе, понимаешь, не дуальность этих двух шагов ангелического и человеческого. То есть, с какой-то от нас, от индивидуальной позиции, они будут как разные понятия. А когда мы попадаем в мир Мудус и Магиналис, мы видим это как одно. То есть на самом деле там как раз Мудус и Магиналис, различия между человеком и ангелом нет. Оно есть только пока мы туда не пришли. Тоже такое очень важное момент, что здесь это очень важное замечание, потому что если начать дальше, можно противопоставить одну модель другой. И тем самым лишить ангелические оперативные измерения остроту четвертопедической теории. Это не в вашем докладе, это вообще, если говорить, в перспективе попытка христианизации четвертой политической теории должна очень быть деликатной на самом деле, потому что иначе мы можем прийти к ее закрытию, как ни странно, если мы скажем, что вид или этот средний мир, например, он есть как бы этап, лишь этап по отношению к высшему миру, что частично так, то мы тогда его оперативную релевитивность некоторым образом знаете что, релятивизируем до того, пока это станет опытом. А тогда уже все, потому что через него перепрыгнуть нельзя, короче говоря. То есть выход за предел среднего мира путем его, как бы сказать, там, не пройдя через него, невозможно. Это естественно. То есть вот, закрытость, оно приводит к разрушению обоих. Да, да, да, обоих миров. Вот это вот очень важно просто обратить внимание. Хорошо, есть еще. Да. Если можно, опять же, переходя от нашей действительности, может быть, какие-то приблизительные образы, близкие к нашему дню и к нашему религиозному, в том числе, контексту, к нашим ландшафтам, вот этот ангелополис видится, ну, в самых общих чертах, может быть, как монашеская республика Леонтьева, быть может, в качестве предложения. Вот как практический текст можно было бы рассмотреть, если для Румынии вот такая вот реализация, то здесь за базу так, во многом утопичный, может быть, сформулирован, ну, примерно вот в таких чертах, пропорциях. Очень интересная тема, и это имеет отношение к Железной гвардии, то, что вы говорите, потому что вот Паруляско рассказывал, на его обсуде мы были, там несколько докладов было очень важных, и там была следующая тема. Была идея следующая, что существовал монашеский православный орден, связанный с Железной гвардией, который сохранился до нашего времени. И что на самом деле дальше сын Паруляско, Константин, поставил такую страннейшую вещь. Монашки современные, монахини румынские, в большом очень количестве, их море, они поют гимн Железной гвардии. Известный. Да, на самом деле вот связь с монашеским и таким воинским, это воины-монахи, эта тема как раз очень-очень правильная на самом деле. И монашеская республика Леонтьева это очень верное замечание, поскольку монашеское житие называется ангельским житием. Это просто такое классическая форма, что ангельское житие, подвигся, сподобился ангельскому житию. Это просто речь идет о монашестве. И здесь метафора это не случайно. Это очень верное замечание. Сейчас еще.